Глава 7, часть 6. Жуков должен был читать не только спецсообщения Голикова, но и сам направлять доклады Сталину. При этом он неизбежно должен был пользоваться данными разведывательного управления Генерального штаба. Один из документов, подписанный Жуковым, опубликовал писатель Карпов. 15 мая 1941 года Тимошенко и Жуков направили Сталину документ, который начинается анализом обстановки. Цитата. На границах Советского Союза по состоянию на 15 мая 1941 года сосредоточено до 86 пехотных, 13 танковых, 12 моторизованных и 1 кавалерийская дивизии, а всего до 112 дивизий. Учитывая, что Германия в настоящее время держит свою армию отмобилизованной, с развернутыми тылами, она имеет возможность предупредить нас в развертывании и нанести внезапный удар. В этом документе на двух страницах расписаны количество германских войск, районы их сосредоточения и вероятные намерения. В принципе, все, что Голиков сообщил Жукову. Жуков переписал в свой доклад для Сталина. Другими словами, Жуков точно знал, что творилось по ту сторону границы. Это знание подтверждено документом, который Жуков не только подписал, но и сам составил. Писатель Карпов в восторге. Какой анализ! Как ясно Жуков понимал ситуацию. А в мемуарах Жуков со всей ответственностью заявил, что он понятия не имел о сосредоточении германских войск. И тот же писатель Карпов «Жуковское творение» называет самой правдивой книгой о войне. С одной стороны, Жуков все знал и все видел, следовательно, гений. И в то же время Жуков ничего не знал, так как Голиков ему якобы не подчинялся и ничего не докладывал. Опять Жуков в гениях числится. Вывод прост. Жукову можно было заявлять все, что угодно, обливать грязью всех окружающих и выгораживать себя. Писатель Карпов любые заявления Жукова все равно причислит к гениальным творениям, даже в тех случаях, когда стратег сам себя опровергает.